Глава 10. На велосипедах. Утром в воскресенье Наташа проводила Константина на работу в Москву. Он не разрешил ей готовить завтрак, а сам принес кофе в постель. Посидел рядом, допил свой кофе, обнял и крепко поцеловал жену. Чуть загрустил от предстоящего расставания. Но ничего не стал говорить, просто тихо пошел к двери и исчез. Наташа валялась в постели до 10 утра, как вдруг раздался звонок. «Привет, подруга!» Вера Васильевна своим громогласным голосом сразу прогнала от Наташи весь сон. «Я сегодня еду кататься на велосипеде в лесопарк. И ты со мной. Никаких возражений. Это для меня событие. На велосипеде я каталась последний раз еще в школе. Там есть прокат. Не знаешь?» «Вера, дорогая моя, я с тобой, конечно. Это и для меня событие. Прокат должен быть обязательно. Во сколько встречаемся?» Наташа спрыгнула с постели, побежала умываться. Прокат велосипедов подруги нашли очень быстро и уже ехали по хорошей ухоженной дорожке лесопарка. Осень уступала свои права скорой зиме. Это чувствовалось во всем. В морозном густом воздухе, попадавшем сразу вглубь легких и колющем кожу лица и рук. В разнообразных узорах, нарисованных инеем на ковре из разноцветных листьев, и в тайне ожидания, исходящего от деревьев, кустарников, земли под ногами, ожидания первого снега. Пахло осенью, а осень пахнет узнаваемо, грибами, мокрой травой, первыми заморозками и терпкой ягодой. Каждое время года пахнет по-своему. «Наташ, если я упаду, то мне конец, уже не встану. С моим-то весом страшновато кататься на велосипеде». Но Вера преувеличивала. Ехала она очень бойко и смело. Вообще было весело на нее смотреть. Боевая бабенка. «Вера, ты молодец, что меня вытащила, спасибо. Красивый у нас город, столько парков, бассейнов. Просто не надо ныть и лениться, и жизнь будет насыщенной». После велосипедной прогулки подруги зашли в кафе и заказали себе немного грога. Было уютно, душевно, не хотелось никуда уходить. «Наташ, ты просила меня проконтролировать дело, заведенное по поводу смерти той девушки». Вера сделала маленький глоток грога и замолчала. Так ей было тепло и хорошо сейчас. «Так вот, она умерла во сне от инфаркта. Было вскрытие, в крови ничего не обнаружено. Я разговаривала с патологоанатомом. Он сказал, что с таким сердцем можно умереть в любое время. Если, например, не выпить лекарства или спровоцировать другими лекарствами приступ, обнаружить их в крови невозможно, и доказать в любом случае ничего нельзя. Так что ее мужа вызвали несколько раз на допрос, и дело закрыли, так как никакого криминала не найдено. Умерла девушка от инфаркта, и все. А умерла ли она просто так, или кто-то подменил ей лекарство, этого уже никто и никогда не узнает». «Что же это, Вера? В наше время можно убить человека, и об этом никто не узнает?» «Да, наше время ничем от других не отличается. Все времена одинаковые, и люди в них живущие тоже. Они ненавидят, завидуют и порой убивают. Меняется лишь одежда, быт, манеры, политический строй. Может даже поменяться вера, то в Бога, то в великое равенство и братство, но не люди. Постоянная борьба добра со злом, как в русских народных сказках. Да хватит об этом, Наташ, мы совсем забыли свою традицию. В баню пойдем в следующую субботу». «Обязательно. Мне так было сегодня хорошо на этой прогулке на велосипедах». Наташа обняла подругу, они попрощались и разъехались по домам.